Дмитрий Дубов, А. Никол. Призыватель нулевого ранга. Читает Илья Маликов. Глава первая. «Демоны!» — вещал хорошо поставленный голос диктора. «Что может быть лучше, чем уничтожить одного из них? Только уничтожить босса демонов!» «Черт, мне до инициации несколько часов осталось, а я вместо того, чтобы спать, смотрю хрен знает что. Нет, ну, конечно, смотреть такое очень интересно, тут ничего сказать не могу». На демонов люди натыкались очень редко, а запечатленных свидетельств еще меньше. Чаще всего призывателям приходится бороться с обычными монстрами, ну, или не совсем обычными. В любом случае, каждый из них представляет огромную опасность для простых людей. Но как же это круто, когда группа людей борется с боссом подземелья, постепенно одолевая его, после чего получает мощнейшую сферу и разнообразный лут. Одному босса не одолеть, новичку уж точно. А я даже не новичок, у меня инициация через... Ох, твою ж налево, через 3,5 часа. Мне нужно было поспать, просто обязательно. Вместо этого я всю ночь потратил на волнение. Сначала просто лежал без сна, пялись в потолок, а потом в голову забрался червь сомнения. А что, если я завалю инициацию, или, хуже того, получу минимальный первый ранг? И все. Сон как отрезало. Я ворочался сбоку на бок, и эта тревожная мысль не давала мне покоя. Возможно, для меня было бы все проще, если бы я принадлежал этому миру изначально, но я попал в него не так давно и не по своей воле. А теперь был старшеклассником, который должен пройти инициацию и получить свой ранг призывателя. Каким был мой прошлый мир? Ну, я почти не помню его. Словно его отгородили от меня пеленой. Сначала некоторые события еще хоть как-то держались в памяти, но теперь нет». Помню лишь, что в моем мире тоже были демоны, но потом ушли, и что-то с миром случилось. Зато в моем новом мире есть магия, и это очень круто. А вот демоны здесь скорее что-то вроде страшилок. Зато различных монстров предостаточно, и каждый раз появляются новые, еще не изученные. Если получить хороший ранг призывателя, то можно охотиться на монстров и добывать драгоценные сферы. Таких людей мало, и они очень почитаются в обществе, да и не нуждаются ни в чем. Но что, если я получу первый ранг? Да блин, все, хватит об этом думать. Я выключил экран, на котором смотрел видео про демонов, и перевернулся на другой бок. Но несмотря на то, что глаза щипало от недосыпа, сон не шел. Сердце отчаянно стучало, и его биение отдавало в уши, да и по всему организму тоже. 3,5 часа. Этого будет явно недостаточно, чтобы выспаться, даже если усну прямо сейчас. А я не усну. Что лучше, прийти уставшим или сонным? Ой, даже и не знаю. Хорошо, хоть в школу идти не надо. По случаю нашей инициации занятия отменили во всем городе. Что ж... Тогда схожу на церемонию, а потом уже высплюсь. Наверное. С этими мыслями я встал и понял, что от волнения меня качает. Так всегда бывает перед какими-нибудь сверхважными событиями в жизни. Только бы все прошло удачно. Так, кофе и побольше. 2 ложки с горкой. Возможно, они помогут мне не уснуть перед самой инициацией. Все же я решил, что спать уже поздно. Интересно, от чего зависит, какой именно ранг получишь? На этот счет ходило множество различных теорий и легенд, но достоверно никто так и не смог ответить. Однако самая распространенная теория заключалась в том, что будущий ранг зависит от изначально сосредоточенной в тебе магической силы. А что, если во мне ее мало? Я же из другого мира. Пальцы немного подрагивали, когда я наливал кипяток в чашку. Я явно не был готов к чему-то серьезному прямо сейчас, но и отказаться не мог. 2 раза инициацию не проходят, это и так всем известно. Эх, вот бы получить 5-й ранг призыва. Размечтался. Спустя 4 часа я сидел возле двери приемной комиссии и едва сдерживался, чтобы не сгрызть все ногти. Спать по-прежнему не хотелось, но усталость все-таки давала о себе знать, легко затормаживая мою реакцию. Дверь открылась, и оттуда вышла наша отличница Юлия Кузнецова. Судя по счастливой улыбке, все у нее получилось. «Ну как?» — спросила ее подружка, и девушка буквально бросилась ей на шею. 5-й! — ответила Юля восхищенно. «Максимум! И 5 мне достался такой красивый!» «Да, при инициации максимальный возможный ранг 5, который потом еще можно улучшить. Но эта цифра останется с ней навсегда. Вот же повезло ей. Я почувствовал, как меня гложет зависть. 5. Я тоже должен выйти на него». Ранг напрямую влияет на силу призываемого тобой существа. И вот тут возникали вечные споры. А что все-таки важнее, величина ранга или то, какой пет тебя выберет, или ты его? Опять же, тут тоже было непонятно, как это происходит. Но вопрос в другом. Теперь уже я начал утешать себя тем, что если вдруг с рангом мне не повезет, то хотя бы призываемое существо достанется полезное. Хотя аналогия между силой и номер рангом все же прослеживалась прямая. Каким бы Пет ни был, с первым рангом не удастся его серьезно прокачать. «Грошин, ты чё приуныл?» — раздался над ухом голос лучшего друга. «Макс, ау!» И он пощелкал пальцами перед моим носом. Я медленно перевел на него взгляд. «Лех, не выспался я нифига!» — покачал я головой. «Даже не знаю, как туда пойду!» — кивнул на дверь, поджав губы. «Не дрейф! Ранг дает не по сиюминутным признакам!» — озвучил он прописную истину, тряся передо мной копной своих белокурых волос. «А в соответствии с твоими внутренними возможностями!» «Ну да», — согласился я, тяжело вздохнув. «Бьют по морде, а не по паспорту». «Раевской!» — раздалось из-за двери, и мой друг юркнул туда, дождавшись, пока очередной наш одноклассник выйдет из нее. Вышедший казался грустным. Звали его Никита Жихарев, уверенный хорошист. «Как у тебя?» — спросил я, но по лицу и так все было видно. «Второй!» — ответил тот, разведя руками и качая головой. «Не то сказали, что с натяжкой». «А что там хоть?» — хотел спросить я, но Жихарев еще раз покачал головой и ушел, едва не шаркая ногами по полу. А вот Леха выскочил радостный со вторым рангом. Эмоции его буквально распирали. И я понял, что этот балбес и первому точно так же радовался бы. Он вообще унывать не любил и практически в любой ситуации мог увидеть что-то позитивное. «Ща я тебе расскажу, как надо делать!» — сказал он, и тут я не сдержал улыбку. «Не-не!» — я выставил руки перед собой. «Второй ранг призывателя для меня маловато. Мне нужен как минимум 3. Просто расскажи, что там за дверью». Но он успел открыть только рот, как вдруг из-за дверей раздалась моя фамилия. Внутри все сжалось, а вокруг меня как будто бы застыло. У меня такое бывало всего лишь несколько раз в жизни. Словно предчувствие, что сейчас случится что-то очень плохое. Однако я всегда был сильнее этого. На негнущихся ногах я встал и направился к дверям. Я справлюсь. Внутри меня встретила стерильность, больше похожая на медицинский кабинет, нежели на помещение, связанное с магией. Тут нигде не было ведьминских шляп или волшебных палочек. Не было громадных фолиантов и черных котов. Только белые стены, пол и потолок. Стеллаж с документами у стены, да стол со стулом возле окна. За столом как раз сидел старичок в белом халате и что-то записывал от руки в очередной папке. «Ну-с, молодой человек», — проговорил он типичным старческим голосом. «Проходите, присаживайтесь», — и указал на стул, скрывавшийся от глаз вошедшего за стеллажом. «Грушин?» Я кивнул. Надо было ответить, что, мол, да, это моя фамилия и все такое, но у меня просто пересохло в горле. Казалось, что я вообще ни слова не могу из себя выдавить. Присев на стул, я положил руки на колени, а потом заметил, как они дрожат, поэтому убрал с глаз старичка. Он, кстати, тоже ни разу не напоминал мага или вообще что-то связанное с магией. Передо мной сидел типичный профессор какой-нибудь медицинской кафедры. Из-за этого чувство неправильности происходящего только усилилось, и меня охватил еще больший мандраж, с которым я справлялся как только мог. «Ну, сейчас вы пройдете процесс инициации магии и станете призывателем». Мягко проговорил старичок. «Вам же объяснили, что это значит?» Я снова кивнул. «Что ж, меня зовут Арлет, и я стану вашим проводником». С этими словами он выдвинул ящик стола и достал оттуда самый настоящий перстень или печатка. Ой, не знаю, не разбираюсь, но это было кольцо с довольно крупным камнем. Но не такое, как это показывают в исторических фильмах, а больше похожее на современный и модный гаджет. «Пройдемте со мной», — произнес он после того, как сделал несколько записей в своем журнале. Старичок поднялся и направился в стену, где неожиданно появилась дверь. Или она всегда здесь была? «Ой, плевать, сейчас не до этих рассуждений». Мое волнение достигло апогея. Я сглотнул и, словно загипнотизированный, направился за проводником. Как только я переступил порог, меня тут же ослепило. Я прикрыл глаза рукой и пытался проморгаться, чтобы привыкнуть к яркому свету. А спустя несколько секунд, когда я смог нормально видеть, понял, что нахожусь в самом странном месте. Здесь не было стен. Не было конца и края этого помещения. По крайней мере, создавалось такое впечатление. А пол словно бы состоял из световых потоков, которые постоянно неслись куда-то мимо нас. Но это не имело значения, потому что все мое внимание было привлечено огромной светящейся сферой в 15 метрах от нас. «Сейчас вы наденете кольцо на указательный палец правой руки», — проговорил Арлет. «Юноша, надевайте!» — громко повторил он, отчего дернулся. «Видите голубую сферу? Ее не надо пугаться. Нужно поместить в нее правую руку вместе с перстнем». «Ну? Чего застыли?» — снова повысил он голос. «Следуйте за мной!» Я постоял секунду, перебарывая волнение, после чего сглотнул и направился вслед за проводником. «Пятый, прошу тебя, только бы пятый! Пожалуйста, пятый!» Я начал молиться про себя. Но чем ближе я подходил, тем сильнее становилось волнение, отчего даже мои мысли перепутались. «Вот, видите, сейчас поверхность вашего кристалла белая», — снова заговорил старичок. «Это значит, что он пустой. Как только вы поместите руку внутрь, цвет изменится. Если камень станет зеленым, это первый ранг. Если синий — второй, желтый — третий. Если красный — четвертый. Ближе к фиолетовому — пятый. Сразу должен предупредить, что могут проявиться и другие цвета, но такое случается крайне редко. Обычно это значит смесь рангов, например, между первым и вторым или вторым и третьим. В любом случае опасаться нечего. Вы получите ровно то, чего заслуживаете». «Вы получите то, чего заслуживаете». «Хм, тоже мне утешил, нечего сказать». «Не переживайте», — произнес Арлет очень теплым, даже каким-то домашним тоном. «Вас уже определили наличие магии. Тут мы только поймем, какого она уровня. Вы готовы?» «Я готов. А к этому можно быть готовым?» Я почувствовал, как пальцы дрожат все сильнее и сильнее, особенно тот, на котором грузом ощущалось кольцо. Кроме сухости, в горле появилась резь, когда я попытался сглотнуть. Ой, я еще и заболел. Просто прекрасно. «Так, соберись», — прикрикнул я на себя мысленно, и это как будто помогло. Леха тут был минут пять, не больше. Сейчас я сделаю как надо, и все закончится. Можно будет идти спать. И это помогло. В этот момент я даже перестал дрожать и поднял взгляд на мага. «Готов», — подтвердил я, показывая в доказательство кольцо с камнем. «Тогда приступим», — кивнул Арлет и щелкнул пальцами. «Прошу, не бойтесь, больно не будет. Как будто комарик укусит». «Вот зачем он это сказал? Все врачи, которых я знал, врали так же». Глубоко вдохнув, я зажмурился и сунул руку в сферу. «Нет, пожилой маг не обманул». Действительно, почти ничего не чувствовалось, лишь легкое покалывание, как бывает, когда отлежишь руку. Смутило меня другое. Арлет почему-то ахнул, ведь я понимал, что, учитывая его опыт, мало что могло его удивить. Снова болезненно сглотнув, я открыл глаза и, не глядя на свое кольцо, уставился на мага. Его выражение лица было обеспокоенным и слегка задаченным. «Твою ж мать!» Тут я перевел взгляд на свое кольцо и замер. Я ожидал увидеть камень в нем каким угодно. Зеленым, синим, фиолетовым, даже коричневым в малиновую крапинку и вишневую звездочку. Но ничего подобного не случилось. Камень остался белым. «Ну что, какой ранг?» Столпившиеся вокруг меня люди не верили своим ушам. «Да и я не верил тому, что услышал после инициации». «Нулевой», — повторил я в третий или в четвертый раз засохшими губами. На большее меня не хватило. Леха сидел на стуле рядом со мной, положив руку на плечо. Видимо, хотел как-то утешить. «Нулевой?» — снова переспросили меня. Я поднял голову, увидел расширенные глаза Кузнецова и просто кивнул. «Но такого же не бывает!» Девушка даже руками всплеснула из-за возмущения. Нулевой ранг невозможен. Минимальный первый. Я лишь развел руками. Может быть, раньше и не бывало, но... Сегодня я четко слышал, как старый маг с тростью долго цокал языком, что-то проверял и перепроверял в полученной информации, а потом все-таки проговорил. «Нулевой ранг». «А что это означает?» — спросил я его, и слова едва выталкивались из пересохшего горла. «Что, призыватель, ты лишь на бумаге?» Старичок, больше похожий на профессора, чем на мага, развел руками. «Поэтому вы призыватель нулевого ранга». Позже я вышел, упал на стул, на котором сидел до этого, и уставился в пустоту. «Прикиньте, у Груши нулевой ранг!» — закричал Виталий Пушкарев и показал на меня пальцем. «Ха! Нулевой!» Я сжал зубы и заиграл желваками. «Вот же выпердыш! Сейчас он, наконец, выпросит пару подзатыльников». «Ну, блин, как такое могло произойти?» «А ну, брысь!» — крикнул Леха Виталию и пригрозил вдогонку кулаком. «У самого-то только первый!» А потом снова обернулся ко мне. «Не слушай его, он дебил!» «Дебил-то, может, и дебил, но хотя бы с первым рангом. У меня и того нет», — ответил я и опустил голову. В этот момент дверь зала инициации вновь открылась, оттуда выпорхнула легкая симпатичная девушка. К ней сразу же подоспела Юлия Кузнецова, так как это была ее подруга. «Никусь, ну чего, как?» — спросила Юля у сияющей девушки. «Третий», — ответила та, широко улыбаясь. «Но я она больше и не рассчитывала. Зато смотри, какое чудо смогла вызвать». Она взмахнула рукой с кольцом и добавила: «Приди!» Тотчас над ней появился огромный мотылек, прикрывший девушку крыльями, из которых сыпалась какая-то магическая пыльца. «Ой, какой чудесный!» Юля тоже была в восторге. «Девчонки, да это ж моль!» — заявил Пушкарев и противно засмеялся. «А ну, пошел вон!» — грозно рявкнул Кузнецова и притопнула на него ногой. А я с тоской наблюдал за тем, как Пэт Ники защищал свою хозяйку, которая вроде бы сейчас и защищать было не от кого. Повезло ей все-таки. Внутри не было ни боли, ни грусти. Все это уже прошло. Осталась только пустота. Казалось, что я вновь оказался в незнакомом мире, где ко всему, практически каждой вещи приходится привыкать заново. Я взъерошил волосы на затылке и встал со стула. «Спасибо за поддержку, Лех», — сказал я и протянул ему руку. «Но я домой пойду. Нужно мысли в порядок привести». «Тебя проводить?» — он прищурился, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Что я тебе, девица красная?» — улыбнулся я, и вышло это достаточно натурально. «Иди вон, Наньку проводи, а я сам дойду». «Ну, пойдем тогда, выйдем», — шепнул мне на ухо Раевский и взял за локоть. «Без лишних ушей поговорим». Я подхватил артефакт призыва, который мне выдали, несмотря на нулевой ранг, и пошел за Лехой. Интересно, и зачем мне теперь этот артефакт? Он же так и останется пустым. Ибо какой фамильяр согласится быть питомцем призывателя, который не может призывать? «Слушай», — проговорил друг, когда мы отошли от всех подальше под крону шелестящего листвой клена. «У тебя совсем край, да?» Я кивнул. В целом он знал мою ситуацию, но без подробностей. Я никогда никому не жаловался, даже себе. Просто брал и делал, что надо, а тут... А тут не получилось. «Знаешь, Леха», — ответил я, хлопнув его по плечу, — «просто для понимания, перед моей семьей сейчас стоит выбор, оплатить жилье или запастись едой. Мне зарабатывать надо, понимаешь? И все для этого вроде бы есть, но...» Я развел руками. «Нулевой ранг. Вот что с ним делать? Куда запихнуть? Для чего он вообще нужен? Почему не сказали, что я не призыватель?» «Всех бессилков уже отсеяли», — Раевский пожал плечами. «Это означает, что магия в тебе есть. Ну, куда она делась сегодня, непонятно». Тут он ехидно усмехнулся и показал на мою ширинку. «А ты-то удава за случаем не душил ночью? Может, выплеснулась вся магия?» «Да пошел ты!» — ответил я, но тоже улыбнулся. Есть все-таки странная сила в пошлых шуточках. «Я тут о серьезном, а ты, как всегда, о своих больных темах». И тут Леха стал серьезным и приблизился ко мне, словно кто-то мог нас услышать. «Ты это не дрейф», — проговорил он с тоном, выражающим полную поддержку. «Прорвемся, в общем. Да и вообще, может, это к лучшему. Ты же знаешь, какая смертность среди призывателей, особенно в первый год». Дома я сразу ушел в свою комнату и упал на кровать. Мне предстояло обдумать, чем теперь заниматься. У тех, кто не является призывателем, достаточно большой круг возможностей, только вот я даже никогда не задумывался об этом. Я всегда знал, что буду сражаться с монстрами, готовился к этому, настраивался. А что теперь? Может быть, заняться перепродажей сфер? Пу-пу-пу, на выдохе произнес я, машинально надув щеки. Дело в том, что основная часть деятельности, связанная со сферами, находилась в околокриминальной области. Но что делать, если у меня нулевой ранг? И тут я понял, что меня все-таки начало клонить сон. Усталость взяла свое. Ну что ж, после того, как я посплю, у меня в любом случае появятся свежие мысли. Приняв это решение, я улегся на кровать и проспал 5 часов кряду. Разбудил меня звонок от Лехи. «Привет, дружище!» Он был слишком бодр для меня и излучал оптимизма, кажется, даже больше, чем обычно. «Что делаешь?» «До того, как мне позвонил какой-то чересчур довольный призыватель 2-го уровня, сладко спал!» Пытаясь изобразить недовольство, ответил я. «Чего хотел-то?» «Вот я как раз по этому поводу», — ответил друг и перешел на заговорщицкий полушепот. «Тут это... Тут завтра намечается поход для новичков, прошедших инициацию. Но ты же знаешь, первый поход, обучение практике и все такое. Мне как раз приглашение поступило». «Ну иди, а я-то что?» Конечно, я почувствовал разочарование, так как все мое существо рвалось вместе с Раевским. Мне не терпелось узнать, каково это на самом деле уничтожать монстров, призывать фамильяров, добывать сферы. Одним словом, быть на острие жизни. «Я не могу», — слишком резко ответил мне друг. «Тут, понимаешь, мы с Анькой договорились, ну, в общем, время вместе провести. А у нее, кстати, 3-й ранг, представляешь? Вот. А приглашение не именное. Жаль, если пропадет. Понимаешь, о чем я?» «Понимал. Причем от этого самого понимания меня буквально током прошило от затылка до пяток. Но я еще боялся поверить в то, что говорил мне друг». «Но у меня 0». — ответил я, чувствуя, как во рту снова пересыхает. «А, заодно и увидишь!» — хохотнул Леха, а на заднем плане послышался смех Аньки. «Уверен, что после похода все изменят свое мнение о тебе». «А много наших идет?» — спросил я, чувствуя, как от предвкушения чуда разбегаются мурашки по всему телу. «Кто вообще будет?» «Честно говоря, не знаю», — ответил Раевский, и я буквально увидел, как он пожимает плечами. «Группу набирает наш Хованский, но, кажется, не только с нашей школы. Он хоть и легенда местная, но далеко не все родители готовы отпустить с ним своих детей». «А это...» Я понимал, что, начиная суетиться из-за излишнего мандража, но сделать с собой ничего не мог. «Он не будет против меня?» «Не думаю. Он даже спрашивал у меня, кому еще можно обратиться. Так что вряд ли твой нулевой ранг его смутит. Если что, скажешь, что это, возможно, ошибка, и вообще я тебя рекомендовал. Ну что, пойдешь?» «Конечно, пойду!» Меня не нужно было уговаривать. Сборы были назначены на 5 часов утра. Я оглянулся на свою комнату, и почему-то возникло чувство, словно я вижу тут все в последний раз. Знакомое чувство. Точно такое же у меня возникло перед тем, как я попал в этот мир. Неужели? Да нет, ерунда. Это же первое испытание. Наверняка мы поедем в самый легкий данж. Да, ожидать крутые находки тоже не приходится. Так смысл не в этом, а в том, чтобы почувствовать себя, наконец, настоящим призывателем. Хованский собирал группу на небольшой площади возле центрального магазина. Рядом стоял автобус, на котором нам предстояло доехать практически до самой точки входа в подземные пещеры. «Привет», — кивнул мне Евгений Александрович. «Ты с нами, да?» Я кивнул, глядя на нашего преподавателя защиты от монстров. Мне казалось, что он вот-вот посмотрит на меня строго и скажет: «А чего пришел? Ты же полный ноль». Но он произнес другое, что тоже едва не заставило меня развернуться и пойти домой. «А где твой Пэт? Не призвал еще?» Он даже бровь приподнял, выражая удивление. «Не до этого было, Евгений Александрович», — ответил я, оглядывая остальных. Даже в предрассветных сумерках было видно, что почти у каждого есть свой питомец, копошащийся на руках, либо переминающийся возле ног. Все зависело от размера. «Ну ладно», — ответил Хованский, слегка поколебавшись. Сегодня у нас больше разведывательная миссия и обучающая, поэтому ничего страшного. Но на будущее тебе лучше обзавестись пэтом». Я ощупал пустой артефакт призыва и кивнул. «А что я мог сказать? Что со своим рангом никогда никого не смогу призвать? Вот уж странные и никому не нужные слова». В автобусе уже было с десяток человек, причем из нашего класса я увидел только троих, Никиту Жихрева, Виталия Пушкарева и, как ни странно, Юлию Кузнецову. Она в этот момент как раз показывала своего пэта. Это было животное, похожее на большую черную кошку с искрящейся шерстью. Мне хватило того, что все вокруг восхищенно взирали на это чудо и высказывали свой восторг. Еще у одного парня была самая настоящая жар-птица, над которой постоянно колыхались языки пламени. Это тоже казалось самой настоящей неподдельной высотой. Я прикинул, что потому как парень держался, у него был ранг четвертый, не меньше. У Жихарева оказался маленький ручной зверек, которого я даже не смог толком разглядеть, хотя остальным он с удовольствием показывал своего пэта. У Пушкарева был странный паук с асимметричными лапами и еле передвигающийся, но тот был рад и ему, словно это была жар-птица. Одним словом, каждый видел счастье в том, что получил, кроме меня. Мне нечем было похвастаться, поэтому я постарался забиться в дальний угол и не отсвечивать, но тут меня заметил Виталик Пушкарев. «О, а наш нулевик тоже тут? Ну надо же!» Он скривился в брезгливой улыбке. «А где твой пэт? Давай посмотрим, кого может призвать нулевик!» «Да пошел ты!» — привычно отмахнулся я от него. Но сегодня Виталик, кажется, решил испытывать судьбу до последнего. «Я-то пойду и со своим пэтом добуду сферу, а вот ты...» Он сделал вид, что заливисто смеется. «А ты будешь караулить автобус, чтобы его монстры не захватили. Ребята, глядите, впервые на арене нашего цирка призыватель нулевого ранга». Этого я уже стерпеть не мог, поэтому вскочил со своего места и схватил Пушкарева за грудки. «Ты берега-то не путай!» Рявкнул я и встряхнул его как следует, что у Виталика даже зубы клацнули. «Если надо будет, я и тебе, и твоему пэту задницу надеру. Хотя он не виноват, что попал к такому придурку». «Тихо, девочки, не ссорьтесь», — раздался от входа в автобус пренебрежительный голос. Сжав зубы, я глянул туда. На меня смотрел незнакомый парень, выглядевший старше нас всех, но ненамного. Из-под его куртки выглядывала голова кобры или другой родственной ей змеи. «Придурок!» — еще раз повторил я, глядя в глаза Виталика, после чего отпустил его. «В следующий раз по зубам схватишь». «А, конечно!» — буркнул он в ответ, но поспешил отойти от меня подальше. «Еще посмотрим!» Спустя несколько минут к нам поднялся Хованский, который до этого момента встречал участников на улице. «Ну что, все? Тогда поехали!» Он посмотрел на часы, а затем окинул нас оценивающим, но добродушным взглядом. «Время в пути полтора часа. Советую, как следует подготовиться ко встрече с монстрами». Все это время парень со змеей сидел и бесцеремонно пялился на Кузнецову. В какой-то момент он даже показательно облизнулся, когда их взгляды пересеклись. Девушка же слегка приосанилась и отвернулась от него. Но едва водитель автобуса закрыл двери и тронулся с места, как в предрассветном сумраке за окнами послышались какие-то крики и движения. «Что еще такое?» Пробормотал себе под нос Евгений Александрович, после чего обратился к водителю. «Тормозни скорей!» В открывшиеся вновь двери вбежала растрепанная женщина, в которой я с трудом узнал мать Кузнецовой. «Юля!» Женщина отчаянно жестикулировала, точно ей не доставало слов. «Я же сказала, что ты никуда не поедешь! Что это такое? А ну, быстро домой!» «О-о-о!» Подумал я, мысленно усмехаясь. «Оказывается, под личиной отличницы скрывалась бунтарка!» «Мама!» Попыталась ей возразить Юля. «Я же сказала, что уже взрослая, и вольна сама выбирать, чем буду заниматься». «А ну, марш домой!» — закричала на это ее мать и схватила дочь за руку. «А то, ишь, взрослая она!» «Ну, мама!» «Никаких, ну, мама! Я сейчас отца позову на помощь, он-то тебе уши надерет!» Все в автобусе представили, как родители Кузнецовой будут отдирать ее от ручек на сиденьях, чтобы вытащить наружу. Кто-то откровенно хихикал, другие демонстративно отвернулись. А я просто смотрел в окно. У меня были проблемы поважнее. Юля ожидаемо решила не позориться. Поманила своего пэта и вышла из автобуса с гордо поднятой головой. Только вот ее родителям дорого обойдется эта выходка. Хе-хе, тут и гадалки не ходи. Благодаря этой сцене внимание остальных присутствующих сместило свой фокус с меня. Хоть так. И пусть за мной осталось звание главного неудачника, но все-таки обсуждали больше именно Кузнецову. Доехали мы за полтора часа, как и обещал Хованский. Я успел даже подремать, хотя был уверен, что и не усну. Сквозь сон я слышал, как неизвестный нам парень рассказывал, что все мы неудачники, и ему в подметки не годимся. И что если чего мы сегодня добудем, то только благодаря ему. Поэтому, естественно, обязаны будем определенный процент. Евгений Александрович лениво одергивал его, называя опытным призывателем, но эгоистом. А еще назвал его фамилию Бурцев. Правда, тут веяло не эгоизмом, а откровенным высокомерием и презрением ко всем прочим. Внезапно я осознал, что мне практически разонравилась эта затея. Если еще вчера вечером, когда мне позвонил Леха, я был на седьмом небе от счастья, то теперь мне очень хотелось оказаться дома и спокойно завтракать за просмотром очередного ролика с известными призывателями. Странно, как быстро меняется настрой. На выходе из автобуса Хованский устроил нам маленький инструктаж, что делать можно, а что нельзя, а затем запустил в данж. Место это, насколько я знал, было самым безопасным в империи. Сюда постоянно водили новичков, чтобы они могли освоиться и привыкнуть к новому статусу. Но была и обратная сторона. Демонов со сферами и прочего полезного тут было куда меньше, чем в любом другом подземелье. Ну что ж, 3 часа похожу вместе со всеми, да с позором доеду до дома и постараюсь больше не вспоминать об этом, так сказать, приключении. Бурцев ходил взад-вперед вдоль автобуса и периодически смотрел на часы. Я подумал, что он кого-то ждет. Впрочем, это меня не касалось, поэтому я пошел туда, куда указал Хованский. «Павел Ефимович», — обратился наш проводник к Бурцеву, — «вы идете? Я хотел вас в авангарде поставить». «Я позже подойду», — ответил тот, словно делая одолжение нашему проводнику. «Идите». «Мы в хрустальном зале будем», — ответил ему Евгений Александрович. И вся наша группа двинулась вниз. Через какое-то время я забыл и о Бурцеве, и о том, что мне разонравилась поездка, и вообще обо всем. Мною овладело стойкое чувство восхищения. Бесконечные переходы, постоянное чувство опасности, редкие стычки со слабыми монстрами. Но самое главное — запах добычи, который ни с чем не сравнится. Эх, был бы у меня Пэт. Уж я бы тогда... Как я понял, нашей группе всю дорогу благоволила удача. Судя по ахам и охам моих спутников, они тоже пребывали в полном восторге. Но главное, что и у Хованского глаза горели. Он превратился из-за штатного преподавателя в настоящего предводителя. Уже через 2 часа все наши рюкзаки были забиты подобранными и отвоеванными вещами. Мелочь, конечно, но все же... Мы собрались в группу в безопасном месте, чтобы удостовериться, что все на месте и никого не потеряли. Не было по-прежнему лишь Бурцева, но Евгений Александрович на это лишь пожал плечами и сделал нам знак идти за ним. Через несколько метров коридор разветвился. Один рукав был широким и чистым, а вот второй казался пыльным и заброшенным. Из него веяло сыростью и плесенью. Естественно, мы свернули в первый, но у Жихарева возник вопрос. «А куда ведет это ответвление?» — спросил он у Хованского, махнув рукой в темноту. «Это на нижние уровни», — ответил Евгений Александрович, едва обернувшись. «Запрещенный проход, нам туда нельзя». «Это в общие катакомбы?» — решил встрять в разговор Виталий. «Пф», — фыркнул на это Хованский. «Общие катакомбы — бред. Каждый данж — отдельная сеть. Просто там гораздо опаснее, чем тут, и туда никто не ходит. Разве что только самые сильные. Но для нас...» Договорить он не успел. «Я только представил себе катакомбы, которые простираются подо всем нашим миром, а то и за его пределами, и тут на нас напали. Слишком тихо, слишком внезапно. Словно из ниоткуда выскочили 3 темных силуэта и швырнули чем-то в нашу сторону. Я ничего не успел понять, только увидел, как вскрикнул, падая, Никита Жихарев, увидел, как побежал Виталик Пушкарев, уронив своего питомца». Тут же почувствовал сильную боль в правом предплечье и интуитивно отпрянул к стене. Вот только никакой стены за моей спиной не оказалось. Я сделал по инерции еще пару шагов и упал в коридоре, из которого несло сыростью и тленом. Теперь я мог только слышать скрики тех, кто был со мной. Визги и рыки Петов и тяжелое молчание нападавших. «Нет, отсиживаться неправильно», — решил я. «Возможно, я найду способ противостоять напавшим на нас. На их стороне неожиданность, но нас больше в конце концов». Я вскочил на ноги, при этом правая рука отозвалась болью. «Ничего, это все ерунда». Но выйти из коридора я не успел. В поле моего зрения выкатилась самая настоящая магически усиленная граната. Срань. От этого у меня отгородиться не получится. Я быстро развернулся и рванул в поисках ниши, в которой смог бы укрыться от взрыва. Но пол неожиданно ушел из-под ног, и я упал, больно ударившись обо что-то острое. Наверху оглушительно громыхнуло. От взрыва сотряслись стены. Сверху на меня посыпались камни и различный мусор. Огромный обломок вскользь ударил по голове, и я потерял сознание. Тьма начала поглощать мое сознание, и в этот момент мне показалось, что я услышал змеиное шипение. Очнулся я от того, что мне в бок кто-то тыкал чем-то острым. Я пошевелился и застонал. Затем сжал зубы, достал телефон и включил фонарик. И тут же понял, что до сих пор нахожусь без сознания. Иначе как можно было объяснить, что надо мной стоял и нагло ухмылялся огромный демон? «Это что тут свалилось на мою голову?» — прорычал он, спрашивая совершенно точно не меня. Мой мозг начал лихорадочно соображать. «Что? Как? Почему? И самое главное, что теперь делать?» Вскочить и бежать я просто не мог, потому что наполовину был завален всяким хламом. Большой кусок дерева с меня стащила когтистая лапа. «О, сожрать!» — задумчиво прорычал демон, склоняясь ко мне и опаляя жаром, идущим от красноватой кожи. «Или на потом оставить?» «Стоп!» — сказал я сам себе. «А почему я понимаю, что он говорит? Разве так должно быть?»